Когда отец Нотти, иначе Эрик о нем думать не мог, превратился в дракона, это было прикольно, но не более того. Эрик даже вспомнил прочитанную когда-то фразу, что в фантастических фильмах никогда не показывают превращение какого-то маленького в какого-то очень большого напрямую. Слишком смешно и неестественно это выглядит. Всегда нужны какие-то тени, клубы дыма, прочие отвлекающие детали. Вот и тут само превращение выглядело ловким фокусом или кадром из мультифильма. Раз – человек, два – огромное клыкастое чудовище. А вот когда дракон начал пикировать на тварь со щупальцами и поливать ее огнем, вот это было впечатляюще. Эрик вдруг с ужасом подумал, что всей собранной мощи может не хватить против такого. «Что же оно творит? Что творит?» – бормотал тем временем Кранк, глядя, как щупальца твари колотят по флангу их войска. Надо отдать должное, почти никто не обратился в бегство. Отступали слаженно, из леса летели стрелы, вонзались в щупальца. И, похоже, твари это не понравилось. «Оно же нас обратно развоплощает!» «А может, так и задумано!» – выкрикнул Эрик. На лице Кранга пролегли тяжелые морщины, он оскалился. «Такого уговору не было, мы союзники!» «Так и дракон с волшебниками союзником был», — с неожиданным удовлетворением сказал Эрик. Дракон вдруг совершил кульбит в воздухе и понесся на посадку на край озера, к останкам старинного трамвая. Эрик не успел удивиться этому самоубийственному шагу, как заметил призывно машущего земли человека. Дракон его спасал и, кажется, попал в ловушку. Как только он начал снижаться, лес щупалец пошел за ним, поднимаясь для удара. Эрик обернулся, глянул настоящих за ним людей. Кто из них совсем настоящий, а кто воплотившийся давным-давно прирожденный, и не скажешь, крикнул. «Бейте по щупальцам!» «Не по дракону?» — уточнил худощавый с интеллигентным лицом мужчина. «Вы уверены, избавитель?» «Уверен!» — крикнул Эрик, надеясь, что не даст петуха, и голос прозвучит солидно. «Не слыхали команды, тугоухие?» – рявкнул Кранк. И, опустив руку на плечо Эрике, прошептал. «Прав ты, прав. Сейчас с этим надо кончать». Как его команду передали к боевым машинам, Эрик не понял. Может быть, магией, может, каким-то сигналом. Но одна из баллист вдруг взмахнула рычагом, в воздухе пронесся камень. Чиркнул по одному из щупалец. Удар был скользящим, но щупальца отпрянуло. А в следующий миг в воздух взвился целый рой здоровенных стрел, камней, вспыхивающих в полете и расплескивающих огонь шаров. Наверное, они бы его поймали. Виктор, правда, уже нацелился в ту точку, где лес щупалец казался чуть более редким. Если удастся подняться быстро, если хватит огня, чтобы прожечь путь. Но в этот миг со стороны вражеского войска начали стрелять. И не в него. Исполинские камни, стрелы, огненные шары, не магические, а что-то вроде греческого огня. Все это прошлось по воздетым вверх щупальцам, раня, давя, сжигая, прошивая насквозь. Откуда-то из-под ног раздался низкий гул, рев разъяренного зверя. Щупальца заколебались, прячась в воду. Виктор глянул еще раз на остатки парнишки. Все так же призывно машущие руками дохнул. И огненный вихрь сжег тело вместе с управляющим им щупальцем. Виктор взмыл в небо. Да, ему не показалось. Действительно, враги вдруг пришли на помощь. На свалившуюся на поле боя Ктулху сыпались метательные снаряды и стрелы. От собравшихся магов неслись по высоким дугам стихийные снаряды, перемахивая через маленький отряд стражей и вспарывая водную гладь ледяными глыбами и огненными шарами. Виктор понял, что с этой тварью справятся. Не без труда, но теперь, навалившись всей толпой, да еще после нанесенного им удара, точно справятся. Вот только с небес спускались один за другим зародыши новых миров, порожденных его безответственностью и человеческими страстями. Что-то внутри. Гигантские роботы, жаждущие крови вампиры, ненасытные зомби или что-нибудь поэкзотичнее. Воскресшие древние боги, к примеру. Виктор взмахнул крыльями и стал подниматься навстречу прирожденным. Земля стремительно уменьшалась. Никогда еще дракон не поднимался так высоко, туда, где вечный холод и мгла. Обжора показывал ему великий космос, но то были только видения, миражи, а сейчас не подниматься было нельзя. Миры падали, и в каждом словно зародыш чужого сидело по прирожденному. Но даже и тут они не вышли на бой сами, нет, воспользовались людскими страхами, темными фантазиями и горячечным бредом, всем, что текло навстречу чистому хаосу, сквозь им беспечным драконом пробитые бреши. Он был капитаном, но сам привел свой корабль на мель. Это было безумно красиво и страшно одновременно. В черной бездности одна за другой возникали сияющие всеми цветами радуги капли, радостные, светлые, словно детское мороженое, в семицветной упаковке, медленно наплывали на Виктора, словно в замедленной съемке, одновременно раздуваясь, увеличиваясь, от крошечной точки к теннисному мячику и еще больше, больше, больше. Надо было подниматься выше, еще выше, потому что была где-то там, в черном безмолвии, точка, откуда они все исходили. Радиант Пильмана вдруг всплыл в сознании. И если ее закрыть, хотя бы на время, к тому же там эти миры совсем еще крошечные, его силы должно хватить, чтобы просто сжечь их потоком пламени. Нет. Как так? Он ведь понял, он знает, что там люди, настоящие, не куклы, не игрушки, с историей, с окаменелостями, как говорил Обжора, просто еще не успевшие вырасти как следует. А он их огнем? Ту четверку детей в автобусе, девочку и трех мальчишек, словно сошедших со знакомых с детства книжных страниц, неотразимым драконьим пламенем? Но ведь иного пути нет, дракон. Или они, или серединный мир, выбирай, выбирай быстро. Не хочу выбирать. И не буду выбирать. Нет и не может быть подобного выбора. Крылья охватывал смертельный холод. Виктор начал задыхаться. Все-таки даже дракону, магическому существу, требовался банальный кислород. Вот он, следующий мир, уже успевший раздуться до размеров солидного особняка. Виктор вгляделся. Игрушечную, как будто бы землю, обнимал круговой океан. И из волн тут и там поднимались извивы серо-зеленого змеиного тела. Йормунгант, мировой змей или что-то подобное. Тварь сжимала кольцами трескающуюся сушу. Горы, казавшиеся отсюда сошедшими с музейного макета, дрожали и раскалывались. Исполинские по меркам того мира цунами обрушивались на берег, сметая рыбацкие деревни и приморские города. Нотти, будто зачарованная, смотрела на дракона, взмывающего над ревущим монстром. «Это мой папа? Не может быть! Это ведь даже не человек. Люди на такое не способны. Она знает про драконов, про правителей Серединного мира, но она не может быть из их рода. Это что-то особенное, дочь». Нотти посмотрела на невысокую, очень стройную молодую женщину с тонким лицом, что казалось скорее ее сестрой, чем матерью. Вот только глаза... У нее были не ровесницы, не молодой девушки. Глубокие, мудрые, древние. Именно древние, а не старые. Это совсем разное. «Да, мама», — сказала Нотти. Женщина удовлетворенно кивнула. Протянула ей одежду, что-то вроде брючного костюма для верховой езды или занятий спортом. «Оденься. Магический плащ не стоек. К тому же сильный маг видит сквозь него». Нотти покраснела и принялась быстро одеваться. Сева тем временем облачился в легкие кожаные доспехи, которые ему подали всадники. «Похоже, у нас перемирие», — продолжила женщина, — «но боюсь, что временное. Папа пытается отбить атаку прирожденных, но...» — лицо ее омрачилось. «Ему нужна помощь. Пойдешь со мной? Мы будем говорить с предателями», — сказала она, будто плюнула, и кивком указала на отряд магов, собравшийся у портала. «Да, мама», — повторила Нотти, глянула в небо. Дракон уже превратился в точку, несущуюся навстречу опускающуюся сферам. Похоже было, что тут маму побаивались. Все взгляды обратились на них. Огонь в сторону монстра прекратился. Четверо предводителей, они единственные были на конях, приблизились друг к другу. А в дальних рядах у самого портала вдруг забили барабаны, выстукивая какой-то тревожный, будоражащий ритм. Зачем? Чтобы отвлечь их? Или чтобы собраться самим выйти в боевой настрой? Нотти решила, что второе. «Георгий», — сказала мать холодно. Высокий черноволосый мужчина тронул поводья и выехал навстречу. Что происходит? Георгий колебался. За его спиной стояли сотни магов, Нотти это чувствовала. Большей частью одетые в современную одежду изнанки, вроде той, в которой когда-то ей встретился Эрик. джинсы и куртки, ботинки с высоким берцем. Но некоторые разоделись пышно, старомодно. Даже в серединном мире они смотрелись, как придурковатые провинциалы, доставшие из сундуков прадедушкины костюмы. Кружева, жабо, пышные плащи. Что у них было общего, так это красные береты на головах. И магия, бурлящая восторженная магия, наконец-то ожившая в полную силу, готовая жечь, морозить и давить. Но Георгий медлил с ответом. «Тактическая перегруппировка», — сказал он, облизнув губы. «Увидев превосходящие силы противника, мы решили вызвать помощь, госпожа». Он врал, Нотти это понимала, и мама понимала. Нотти чувствовала, как в Тель закипает ярость. Сейчас она сорвется, обвинит мага в предательстве и... Нотти шагнула вперед, поймала взгляд Георгия. Удивленный, настороженный, да еще и самую чуточку похотливый. Бррр, радость-то какая, ведь старичок почти. Ну ладно, проверим. Говорят, когда мужчина смотрит на привлекательную женщину, он глупеет. «Врете», — выкрикнула Нотти, — «вы струсили. Вы решили убежать от боя. В тот миг, когда отцу моему нужна помощь, вы трясетесь за собственные шкуры». Взгляд Георгия наполнился удивлением. Он ожидал обвинения, но не такого. Не в трусости, а в предательстве. «Будете отсиживаться? Прирожденные сметут всех и вся. Неужели не видите, что происходит? Надо покончить с тварью, что уже прорвалась. Надо поделиться с драконом силой. Только так вы заслужите прощения». «Это еще вопрос большой, кто кого прощать», — скрипуче начал было сидящий на лошади старик. Но Георгий повернулся и жестом заставил его замолчать, потом сказал: «Мы не струсили. Мы готовимся помочь госпоже Нотти. Не имел чести быть раньше знакомым. Силой поделимся». Он развернул коня и двинулся обратно. «Прекрасно, дочь», — тихо сказал Отель. «Ты молодец. Ты его ошеломила». Нотти посмотрела на мать и вдруг почувствовала, как глаза наполняются слезами. «Мам, что?» «Я вспомнила. Я все вспомнила. Я не хотела убегать. Это обжора». Тель обняла ее. Они повернулись и пошли назад. «Тсс», — сказала Тель. «Обжора? Вот же хитрый лис. Но это уже не важно». «Папа справится?» — спросила Нотти с содроганием. Тель помедлила, прежде чем ответить. «Не знаю, малышка, не знаю». «Ты не можешь спасти всех, дракон». «Могу», — упрямо прошипел он сквозь зубы, — «могу и спасу». Небеса гибнущего мира пронзила слепящая огненная молния. Нет, скорее раскаленный болид. Смертельный холод отступил. В легкие ворвался сладкий воздух. А дракон, расправив крылья, уже нацелился на чудовищную башку змея, всю в наростах и свисающих водорослях, бугристую, серо-зеленую, поднявшуюся из невидимых глубин. Один удар, один, больше нельзя. Огонь вытягивался узким, разящим копьем. Навстречу Виктора поднималась раскрывающаяся пасть, что способна была глотать корабли, горы и целые города. Ну да, ворвавшись в мир, он, дракон, стал ему соразмерен. Но тонкая струя белого пламени ударила в небо чудовища, прошла на вылет так, что затылок, темя, в общем, уродливая голова взорвалась и лопнула, и исполинское тело в агонии рухнуло обратно в волны, взметнув их почти до самых облаков. Это был славный удар. Однако он забрал слишком много сил. А сколько таких миров еще падает, покинув бесконечность? Он не сможет нырять в каждый, истребляя засевших там тварей. Нужно иное решение. Совсем-совсем иное. Принципиально. Но ведь обжора тоже не зря таскал его сюда. Не зря же они с Тель пробирались тем странным миром, где вполне себе могут снимать цветной и звуковой детский фильм «Единорог и дракошка». Не зря же милиционер на вокзале пропустил их на режимный объект по предъявлении двух счастливых билетиков. Виктор вырвался из тепла, пронзил сияющий пузырь, обратно в холод и тьму. Сложив крылья, поддырнул под опускающийся мир. Тот продолжал расти, еще немного и будет поздно. Набрал побольше воздуха, здешнего тонкого и разряженного воздуха. И осторожно, очень-очень нежно выдохнул пламя. Не истребительное, губящее, пронзающее, нет. Обволакивающее, защищающее, сохраняющее. Подобно тому, как солнечный свет, сжатый самым простым увеличительным стеклом, может в руках злого мальчишки жечь и убивать несчастных муравьишек? Он же этот свет способен давать жизнь всему на земле, что растет, летает и плавает, бегает или ползает, и поддерживать падающие миры тоже. Но всемогущие силы, если они только есть, насколько же труднее выдыхать такое пламя, нежели истребительное? Пузырь больше не опускался, словно в воздушный шар кто-то поддул горячего воздуха. На какое-то время его хватит, но на какое? А к Виктору меж чем уже приближались все новые и новые миры, и надо было действовать, и действовать немедленно. Удерживать их всех от падения он не сможет, это уже ясно. Требовалось нечто совсем иное. А что если... Он зажмурился и извлек из памяти те два счастливых билета, рядом с несчастливыми, принесенными из соседнего обжора и мира. Символы. Символы обретают истинную силу здесь, в пространстве магии. Мы сами можем наделить их почти неодолимой мощью. Зависнув, дракон смотрел на эти клочки бумаги, прямо сквозь крепко зажмуренные веки. Осторожно дохнул огнем. Нежно и осторожно. Меж висящих в пустоте билетиков закружилась сияющая расцветным заревом арка. Это сознанию требуется образ портала. Сам же он, конечно, невидим. И Виктор очутился в том самом дворе, где они с Тель спрашивали у детворы дорогу, в человеческом обличии, но ощущая, что стоит на той самой точке опоры, посредством которой можно, как уверяли древние, сдвинуть землю. Этот мир никуда не падал, и в нем не было прирожденных. Вернее, были, но набрать силу еще не успели. Придется потом почистить. Однако самое главное, что мир был легок, подвижен, невесом. Наверное, можно было уподобить его спутнику Земли, выведенному на высокую орбиту, или космической станции в равновесной точке Лагранжа, где-то между нашей планетой и Луной. Виктор поднатужился. Сейчас он старался разом и остаться человеком, органичной частью этого мира, и вернуть себе драконье зрение, взглянуть сквозь ряды домиков и домов за дальний лес, за россыпь полей, за голубой росчерк речки, за грань здешнего мира, узреть хаос вокруг него и повести туда, где из незримой прорехи в сущем сыпались на владение господина дракона обреченные мирки. Мир дрогнул и поплыл. Никто из его обитателей ничего не заметил, да и заметить не мог. Как не замечаем мы вращение Земли вокруг Солнца. Виктор сжал кулаки, упрямо нагнул голову. Чувство было такое, словно к каждой кости его привязали по грузу. Однако он тянул и двигал, поистине отталкиваясь от той самой точки опоры, которую он нашел в самом себе. Миры слились. Тот самый с Йормургандом мягко и неслышно сделался частью другого, одушевленного мощью и волей дракона. Обитатели, конечно, ничего не заметят до поры до времени, но с этим он, Виктор, разберется. Поднимет культ массовую работу, наладит политпросвет, ну, после победы, разумеется. И он повел свой, уже без сомнения свой, мир на перехват других, вверх по спирали, туда, откуда исходили они все. Да, в этих лесах, под этими горами, в здешних небесах свили гнезда твари прирожденных, но с ними он справится, это он умеет хорошо. Для этого и создан дракон, суровый, но справедливый хранитель. Всему свое время. А может, здешние обитатели сумеют справиться и сами? Или он отправит сюда на охоту Севу с Нотти, или тех же охотников на чудовищ, что не дают дикой магии разгуляться на Крайнем Востоке? Неважно, он придумает. Главное, что этот мир останется жить. Мир встал на место. Виктор ощутил это всем своим существом. Тело враз перестало ныть. Точка эквилибриума достигнута. Зараженным изначальным зародышем миров больше нет дороги вниз. Он последний раз взглянул на сквер, на пятиэтажки вокруг. Мельком подумал, что все это надо снести и дать людям построить себе нормальные дома. И начал проваливаться сквозь землю. Домой. Битва в серединном мире продолжалась. Кранк казался ошеломленным. «Не думал, что он справится», — сказал он, глядя в очистившееся небо. «Как тогда на море? Ох, пожег же он тогда наших! И дракона сотворенного испепелил и корабли». «Вы уже сражались?» — поразился Эрик. «Прирожденные испокон веков сражаются с владыкой серединного мира, — досадливо ответил Кранк. «Суть это наша, их точнее. Все захватить, растворить, из реальности вывести». Он хмуро посмотрел на озерцо, где покачивался всплывший труп твари, карикатурно похожий на исполинского уродливого человека, но с растущими из морды щупальцами. Большей частью щупальца были оборваны или сожжены, остатки вяло шевелились. Выстроившаяся у берега толпа эльфов ритмично осыпала чудовища стрелами. «Ладно, не вышла любовь с предками, значит и не было ее», — решил Кранк. «Пора, мальчик. Дракон сделал свое дело, пора дракону уходить». Эрик поежился под своим белым плащом. Так холодно прозвучали слова бывшего трактирщика. Накрапывал дождь, начавшийся с того мига, как дракон в небе принялся отбивать опускающиеся сферы. От плаща, пусть мягкого и теплого, ощутимо несло мокрым козлом. «А может, не стоит?» – спросил Эрик. «Если ваши прирожденные все время лезут, так значит, нужен здесь кто-то такой, страж серединного мира? Этот дракон хоть ничего, даже человека в руины спасать полез, сам чуть не погиб». «Спасать?» Кранк искоса глянул на него. «Значит, спасать. Видать, невнимательно ты смотрел, парень. Не спасать он его лес, а убивать. Потому как каждый убитый, сожранный этой тварью, сила для нее. Но он же...» «Спустился», — кивнул Кранк. «Посмотрел на паренька, ровесник твой там о помощи взывал. Поглумился, можно сказать, надежду подарил, а потом дохнул огнем и сжег». «Ты врешь», — беспомощно сказал Эрик. «Я?» — Кранк выпучил глаза. «Избавитель, я перед тобой открыт, как на ладони. Глянь на меня, вру я? Или то говорю, что видел?» Эрик посмотрел и прошептал. «Видел?» «Вот», — кивнул Кранк. «Дракон жалости не знает, мальчик. Прирожденных сразил, сейчас спустится, нас прикончит. Магов изнаночных сожжет живьем. А потом по всему серединному миру пройдется, огнем и пастью зубастой порядок наводить». В голосе его была убежденность и неподдельный страх. «Нет у тебя выбора», — сказал он. «Нет и не было. Убей дракона, мальчик, сам ведь знаешь. Драконам не место среди людей, а людям среди драконов». Эрик сглотнул, вставший в горле ком, и подумал: «Нотти мне никогда не простит. Хотя она же все забыла. Это для нее не отец, а просто правитель». «Давай!» — рявкнул Кранк. Эрик протянул руки вверх, нацеливаясь на спускающуюся крылатую тварь. Прошептал: «Не время для драконов». Сжал пальцы, ощущая, как тянется далеко-далеко за грань реальности, за миллионы километров, в страшный бурлящий мир, где звезды разговаривают между собой и звенят, будто хрустальные колокольчики, где солнце может улыбаться и хмуриться, где можно летать без крыльев или с крыльями, где есть все и ничто несущественно. Нащупал сердце дракона, пылающий в нем огонь четырех стихий, заключенный в страх собственных поступков, ответственность за чужие решения, гордость, боль, раскаяние, тревогу, напряжение, все то, что составляет суть власти, что зовется служением и ежеминутно, ежечасно искушает каждого, взявшего на себя этот груз. Нет-нет, нельзя об этом думать. Нельзя это чувствовать, иначе он не сумеет, не рискнет, не решится. Сжал и дернул, разбивая сгусток силы, живущей в драконе, обнажая живое человеческое сердце и человеческую суть. Раздался крик, от которого содрогнулись земля и небо. Парящий дракон сложился, будто сломались крылья, не способные больше удерживать огромное тело, и понесся вниз. «В атаку!» — проревел Кранк, взмахнув рукой. Собравшееся воинство отозвалось дружным воплем. Дракон закричал. Нотти, ошеломленная, смотрела, как отец падает вниз. Она потянулась внутрь себя, почувствовала бурлящую жажду приказа силы. Она сможет. Она взлетит, так или иначе подхватит отца, накажет предателя. «Нотти, Сева!» — крикнула мать. «Охраняйте меня!» На миг Нотти замерла в возмущении, глядя на Тель, которая, выпрямившись тонкая, как струна, смотрела на падающего дракона. Потом увидела, как двинулись в их сторону ряды солдат. Услышала, как чаще застучали барабаны красных беретов. как Сева, взмахнув рукой, конь об коня с Ярославом повел стражей навстречу армии и сжала губы. Мама знает, что делать. Она увидела, как Лой, обняв маму, стоит рядом с ней и смотрит на отца. На секунду их взгляды встретились, и Нотти вдруг впервые в жизни поняла. Да она же ведь тоже любит его. Было у них что-то? Поняла. И вытолкнула из себя эту мысль со стыдом и смущением. Это было не ее, и не ей их было судить. А ее были сотни магов с изнанки, приветствовавших падение дракона. Нотти улыбалась злой короткой улыбкой и, раскинув руки, побежала к магам. Воздух веселыми вихрями закрутился у ее пальцев, потом вспыхнул. Она бежала, оставляя за собой огненно-дымные полосы. А маги изнанки уже творили какие-то заклинания. Их было много, может быть сотни, может быть 5, и они владели всеми 4 стихиями. Да еще природные маги среди них были анимаги, оборотни. Вот один за другим перекидываются в гигантских волков и медведей. Но она же Нотти, она же дочь дракона и единорога. Она была в замке над миром, и тот принял ее. И она знает хорошее и плохое. И то самое главное, чего не знают эти люди. Если тебе дана сила, то тебе дана и ответственность. Нотти вытянула руки перед собой. И стена огня и ветра встала между ней и беретами. Первые заряды ударили в стену и растворились в ней бесследно. Нотти чуть наклонилась вперед, чтобы было удобнее. От жара огненного барьера у нее начали курчавиться ресницы. Она не знала, для чего матери нужно время, но она даст ей столько времени, сколько потребуется. Тель и Лой стояли, взяв друг друга за плечи и глядя друг другу в глаза. «Ты уж меня прости», – прошептала Лой. «Кошки не привыкли извиняться, но уж если они это делают, то искренне». «Я давно простила», — сказала Тель. «Нет, не так. Я и не обижалась». «Прости за то, что завидовала. И завидую», — сказала Лой, ухмыляясь. «Еще б ты не завидовала», — гордо отозвалась Тель и посерьезнела. «Пошли, подруга». Они обе закрыли глаза. Вовремя. Потому что именно сейчас тяжелая стрела из гномьего скорпиона ударила в грудь Всеволода. В последний миг Сева успел поставить перед стрелой воздушный щит. Но удар был так силен, что его сбросило с коня. Пошатываясь, юноша поднялся, оказавшись за спинами несущейся в гибельную атаку конницы. А рядом, сжимая в руках топор, стоял Фалар Благонравный. «Ох уж эти ваши арбалеты!» – прошептал Сева. Перегнулся и будто толкнул вперед что-то невидимое. Земля перед стражами вздыбилась и покатилась волной, ломая строй атакующей пехоты и разбивая в щепу поднятые осадные орудия. «Юный господин», – прошептал гном, – «я не видал такого со времен». Но глаза Севы уже закрылись, и он упал. Фалар подхватил юношу, закричал: «Ярослав, стражи!» Удивительно, но Ярослав его услыхал. Кони, перед которыми катился земляной вал, вставали на дыбы, останавливаясь. Удар Севы одновременно отбил атаку и остановил самоубийственный рейд стражей. «Назад!» – выкрикнул Ярослав. «Защищайте наследника!» Стража откатилась обратно, а неисчислимое множество уцелевших бунтовщиков, перебираясь через остановившийся земляной вал, с криками ярости вновь пошли в атаку. Виктор падал. Он не понял, что произошло. Только что был миг его торжества, миг немыслимого облегчения, когда он понял, что и в этот раз отбил атаку прирожденных. Да, там внизу оставались враги, но он решил, быть может, самую главную из проблем. И если даже он проиграет, у этих странных миров есть шанс. Они вырастут, оживут, станут, чем? Новым серединным миром? Хаос велик и бесконечен, он полон идей, желающих воплощения. Быть может, этот новый мир станет более счастливым и спокойным, чем его серединный. Виктору хотелось верить, что это так. Вот только... он этого уже не увидит. Что-то, нет, не что-то, а кто-то, убийца, вырвал из него магию. Всю, начисто. Он даже не превратился в человека. Он остался драконом, огромной нелепой ящерицей, со сгущим пламенем в груди, разъедающим тело, с крошечными крыльями, не способными поднять в воздух такую тушу, с сердцем захлебываешься кровью в попытках прокачивать ее сквозь сосуды. Невозможное, дурацкое, несуществующее создание. Даже зрение отказало. Драконьи глаза видели мир не так, как привык видеть человек, и перед ним, кувыркающимся в полете, мелькали лишь темные светлые пятна. Он был жив до сих пор лишь потому, что о такой высоте не до конца принадлежал реальности. Здесь властвовал хаос, и рассеянная магия поддерживала его жизнь. Что будет дальше? Он превратится в человека и разобьется как человек? Или так и рухнет на камне тяжелый и нелепый, будто занесенный в стратосферу кит? Он все-таки смог. Он отразил второе нашествие. Кажется, первым из всех поколений драконов Серединного мира. Он победил дважды. Муж мой, Тель. Он оставался драконом, он падал вниз. Ветер свистел вокруг, но где-то в глубине сознания звучал голос жены. «Извини, я тоже рядом», — он узнал Лой. «И невольно слушаю. Что происходит?» «Мы спасаем тебя. Я одна не могу». Голос Тель казался виноватым. «Слишком тяжело, но Лой помогает. Что ты делаешь?» «Я спасаю тебя, муж мой. Это то, что делают единороги. Маленькие девочки с несносным характером, когда-то забывшие, кто они есть. Это мой долг, мое предназначение, ибо дракон должен жить». Виктор подумал, что ему не нравится, очень не нравится этот разговор. «А ты?» «Я вспомнила себя, милый. Все и вся. Мне не страшно. Это мой долг и это мой путь. Мне же чертовски много лет, Виктор. Я была подругой бабы Веры, представляешь? Мы с ней играли в песочнице и по одному дракону сохли. Только он потом ее мужем стал. То-то она всегда так на меня смотрела. Передай ей привет и живи». «Стой!» — вдруг закричала Лой. Ее голос удалялся, будто ее выкинуло из сознания Виктора. «Земля уже близко. Не надо ей умирать», — сказал Отель тихо и умиротворенно. «Она хорошая. Ты пожалуй». Виктор вдруг все понял, неожиданно и вмиг. Каким бы образом Тель и Лой не проникли в его разум, но они пришли, чтобы смягчить падение, чтобы сохранить его жизнь. А сейчас Тель выкинула Лой, чтобы та жила. «Я тоже тебя очень люблю», — сказал Виктор. И, собрав те силы, о которых раньше даже и сам не подозревал, потянулся к Тель, к бесплотному призраку, в своем теле, обнимающему его и готовящемуся умереть, смягчить падение. Коснулся и одним ударом выбил из своего сознания. «Нет!» — закричала теперь уже Тель, исчезая. А зрение вдруг немилосердно вернулось, и Виктор увидел раскинувшуюся весеннюю землю Серединного мира, истоптанную сотнями ног, взрытую выплесками магии. Увидел маленький отряд стражей, рубящихся с наседающими врагами. Увидел лежащего навзничь Ярослава, пронзенного мечом. Увидел оседающую Тель, которую пытается поддержать Лой. Увидел гнома Фалара Благонравного с яростным ревом, рубящего боевым топором своих же соплеменников. Увидел огненную стену, которая закрывалась от магов изнанки его дочь, его вздорная малышка Нотти. «Я не умру!» — подумал Виктор яростно. И последним выдохом драконьего пламени испепелил тех, кто пытался свалить горстку стражей. Нотти плакала. Нет, она рыдала. Нет, можно сказать, выла в голос, именно как по покойнику. Так говаривала бабушка Вера, у которой всегда были такие вкусные блины, и которых она никогда уже не попробует. Папа рухнул на землю, его сбили, и она знала, его сбил Эрик. Ее Эрик, которого обманули, обвели вокруг пальца, запудрили мозги. Но это было неважно. Он сбил папу, и папы больше не будет. От этого все внутри содрогнулось в неистовых спазмах боли. Скручивало, жгло, рвало на части. Нет и не будет. Сколько раз она читала в книжках, что ярость удестеряет силы. Сегодня поняла, что это чистая правда. Она дочь дракона. Она может рыдать, захлебываться слезами, но не отступит. Ее щит, сотканный из огня и ветра, держался. Тянул из нее словно живую силу, но держался. И все попытки красных беретов пробить его окончательно оканчивались ничем. Нотти отвечала, когда могла. Хлестали пламенные бичи. Порывы ветра сшибали явившиеся с изнанки магов. Земля, которая всегда давалась Нотти хуже всего, пыталась втянуть их в себя. «Мама, мамочка, что же вы с тетей Лой не успели? Что же вы не смогли?» «Спокойно, правнучка», — сказал кто-то совсем рядом, и притом очень знакомым голосом. Ей не требовалось оборачиваться, чтобы понять, кто это. Риттер, маг воздуха, бывший глава стихийного клана. Он стоял, осторожно касаясь ее содрогающегося плеча. И смертельная, въедающая внутренности усталость отступала. Щит сгущался, уплотнялся, отражая градом сыплющиеся удары. «Держись, Нотти!» Риттер смотрел с жутким поистине человеческим спокойствием. «Все идет согласно плану», как говорил тот император. «Он, правда, плохо кончил, но мы не он». Нотти не сразу поняла, о чем ведет речь прадед, только всхлипнула. «Папа». «Вижу, вижу», — ласково сказал Риттер. «Все вижу. Эх, мальчики, девочки, драконы и единороги, миры сжигайте, а классические чары позабыли в суматохе. Тут всего-то и требовалось то сделать настоящую хорошую линзу, воздушную линзу. В прошлый раз я не успел. Погиб тот мальчишка Тани. Не нашей силы был час. И не окажись я тут вовремя и с папой с твоим, а моим внукам то же самое бы случилось». Нотти только и могла что всхлипывать. «Держи, держи щит!» — чуть суровее велел Риттер. «А я пойду папе твоему помогу. Похоже, один я тут понимаю, что делать надобно». Виктор поднялся. Голова гудела, руки и ноги тряслись, грудь жгло огнем. Вокруг него в земле была выбита глубокая вмятина по форме исполинского драконьего тела с раскинувшимися крыльями, тянущиеся вперед мордой, оттопыренными назад лапами. Но он был человеком, избитым, измочаленным, чуть живым человеком. Барабаны красных беретов продолжали отстукивать неспешный ритм. Впереди колыхалось людское море, местами дымящееся, местами усеянное неподвижными телами. Но их предводитель был жив. Юноша в белом плаще шел вперед. Виктор посмотрел на своих. На остатки стражей с щитами и телами, прикрывающих упавшего Севу. Перед ним барханами лежал дымящийся серый пепел. На Нотти, которая держала между собой и беретами огненный вихрь, угасающий, почти утративший силу. На Лой, сидящую на земле и держащую на коленах голову неподвижный Тель. И на Риттера. Старый маг, окутанный плащом из ветра, стоял рядом и смотрел на него. «Прибыл к концу истории, дед?» – спросил Виктор. «Ты все-таки добился своего? Драконы повержены теперь навсегда?» Риттер сокрушенно покачал головой. «Молодость привыкла судить быстро. Виктор, не враг я тебе. Ты, твоя семья, все, что у меня осталось в этом мире». Виктор невольно рассмеялся и покачал головой. «Тогда зачем же ты привел убийцу?» «Он был нужен», — Риттер пожал плечами. «Ты не справился бы с вторжением в одиночку. Чтобы остановить такую силу, потребовался бы полный клан драконов». Виктор кивнул. «Да, наверное, Риттер был прав, отчасти прав». «Ты купил жизнь Серединного мира ценой наших жизней?» — сказал Виктор. «Наверное, это хорошая цена». «Ты собрался умирать?» — с любопытством спросил Риттер. Виктору отчаянно захотелось ударить старого мага по умиротворенному лицу. «А есть иной выход?» Риттер смотрел на него и улыбался. «Меня сбросили с неба», — сказал Виктор, медленно разъяряясь. «И из меня вытащили все силы. Мне даже торговаться нечем. О каком еще выходе для сбитого дракона ты говоришь, дед?» Риттер покачал головой. «Четверть века назад ты пришел в Серединный мир, не зная, кто ты есть. И я не знал. И никто другой, даже Тель, хоть и верила в тебя. Ты шел путем, который тебя вел, и стал драконом, но...» Маг сделал к нему пару шагов, посмотрел в глаза и добавил совсем тихо. «Но ты прошел оба пути, внук. В тебе кровь драконов и кровь убийцы. Ты не только дракон и не только пламя. Твое оружие...» Риттер помедлил, глядя, как лицо Виктора озаряется пониманием. «Ты еще и убийца. Ты всегда нес это в себе. Ты спрашиваешь меня, старого мага, какой у тебя есть выход? Да любой!» Виктор секунду смотрел на него, потом перевел взгляд на свои ладони, красно-черные, обгоревшие, и когда это интересно обжегся-то, снова посмотрел на Риттера и кивнул, и пошел к затухающей огненной стене. «Папа!» — крикнула Нотти, увидев его. «Папа, не надо!» Виктор шагнул в огонь. Магия вошла в него бушующим огненным потоком. Хлестнула по коже, впилась в глаза, втянулась в легкие, словно в духовку забралась. Я горю, и я сгораю. Но магия — это лишь хаос. Хаос уступает порядку. Он прошел сквозь огненную стену. Посмотрел на красных беретов. Барабанщики сбились с ритма. Только один, совсем юный, тарабанил, как заведенный, не отрывая взгляда от горящего и идущего человека. «Бу!» — сказал Виктор. И выдохнул огонь. По магам изнанки хлестнуло, будто огнеметом. Пламя запрыгало по людям, сбиваясь на воздушных щитах, водных стенах и земляных надолбах, что в панике творили маги. «А ну-ка!» Виктор протянулся и сгреб в себя всю бушующую перед ним энергию. Захохотал дико и страшно. «Назад к папочке!» Магия вливалась в него оглушительным потоком. Воздушная, огненная, водяная, земная. Все силы, повелевать которыми он учился 25 лет назад. Все то, что по его недосмотру проникло в изнанку и ввело в искушение этих людей. Все то, что было его по праву, властителя и право убийцы. Маги изнанки падали. Кто-то охваченный пламенем, а кто-то просто лишивший сил или сознания. Лишь колотил, как заведенный юный барабанщик, со стекленевшими от страха глазами. Виктор выделил взглядом одного за другим четырех предводителей, покачал сокрушенной головой. «Стоять, бояться! Я вернулся!» Развернулся и пошел навстречу юноше в белом, идеальному убийце, сброшившему его с небес. Но и Виктор теперь был убийцей. Это оказалось неожиданно легко, куда легче, чем быть драконом. Куда приятнее. По пути он нагнулся над Ярославом и взял из рук мертвого стража меч. Пальцы крепко сжимали рукоять. Но когда Виктор их коснулся, разжались, будто отдавая последнее повелителю. «Привет, привет!» – почти ласково произнес Виктор, глядя на мальчишку в белом плаще, стоящего в окружении каких-то придурков во главе разношерстного сброда. Надо признать, весьма ошеломленного и растерянного. «Кто-то себя очень плохо вел».